«Да ну нахуй!» выкрикивая Сара, удивленно выпучив небесные глаза после моего мини-изложения, как я провела этот день. Вечер следующего дня. Я сдала лекции профессору Макнилу, защитила курсовой проект вместе с Моникой, честно отработала смену в кафе и вернулась в общежитие, выжатая как лимон, физически. Хотя духовно тоже не отстаю от этого сравнения. «То есть ты привязалась? Красивому мужику только потому, что он классно трахнул? Ну ты мазохистка! Или он так классно трахается?» Соседка играет с бровями, пытается иронизировать и подбодрить. Вопрос в духе Сары. Он бы развеселил меня в любой другой день, только эти жалкие попытки выходят боком. О моем состоянии можно не говорить, все и так видно невооруженным глазом. Лицо приобрело землянистый оттенок. Под глазами образовались круги из-за недосыпа и постоянных слез. А голос совсем сел, он стал хриплым, или это из-за очередной простуды. Очень смешно. «Ладно, не злись!» Машет рукой Сара. «Теперь серьезно, что тебя беспокоит?» Она моментально превратилась из безбашенной соседки в сосредоточенную подругу, готовую выслушать мои проблемы. Спокойное лицо, прямолинейный взгляд, губы больше не улыбаются, как несколько секунд назад. Спасибо хотя бы на этом. «Меня все беспокоит, понимаешь? Все!» Чуть ли не выкрикиваю в лицо блондинки, потому что сдерживать внутри себя всю эту гниль невозможно. «Я больше так не могу. Сначала мы проводим классную ночь, забываем друг о друге на несколько недель, а потом снова появляется, трахает меня и бросает. Сара, он просто трахнул меня и бросил, а я влюбилась». Заканчивает за меня подруга, схватив мою ладонь в свою, в знак поддержки, однако она не поможет. Влюбилась. Какое гадкое чувство. Из-за него страдают люди, из-за него готовы унижаться и идти на необдуманные поступки. Оно губит. «Слушай, давай по-честному, поступок твоего богатого альфа-самца больше похож на секс по вызову, не чувствуешь?» «Чувствую». Тяжело соглашаясь. «Тогда забудь о нем, выкинь из головы, живи дальше, ты привлекательная девушка, сможешь найти нормального мужика». Легко сказать, но трудно сделать. Сложно разобрать в голове накопившийся мусор, вынести его на помойку и жить дальше со светло очищенной головой. Сложно просто взяться за это дело. Сложно расстаться с образом Тайлера, в котором периодически нуждаюсь. Да, это больно. Да, чувствую себя мазохисткой, как сказала Сара. Но я упиваюсь нашими общими воспоминаниями. Может, я схожу с ума, раз не готова расстаться с этим человеком даже мысленно. «Найди подходящего парня и замути с ним делов-то!» Нарушает тишину соседка. Ага, замути. Один в голове покоя не дает, другой в жизни преследует. Возмущаюсь предложению подруги, вспомнив про Джека. Сегодня, кстати, он опять стоял возле дверей в комнату и хотел поговорить. Выглядел так же жалко и расстроенно. «Только не говори, что ты задумалась над его предложением. Выкинь этого белобрысого имбецила нахуй, он тебе точно не нужен!» «Не нужен. А кто мне нужен? Найдется ли в этом мире нормальный человек, который не заставит меня зависеть от него, а затем страдать? Тот, кто не будет вызывать в горле огромный ком, готовый вот-вот вылезти наружу? Тот, кто будет заботиться и любить?» Никто из нас не знал, что этой ночью я проснусь трижды с ужасными криками. Никто не знал, что Сара будет сидеть в эти выходные со мной, вместо того, чтобы сходить на свидание с новым парнем. Никто не знал, что через несколько дней сделаю то, о чем пожалею до конца своей жизни.